После второго конкурса Надя с Димой мигом вылетели из первой тройки и теперь болтались то на последнем, то на предпоследнем местах. Хотя сама Митрофанова считала, она повела себя безоговорочно хуже всех. Вторая пара, тоже кандидаты на вылет, те хотя бы публику повеселили. Участвовали в могильном конкурсе, упали оба. Девица бесконечно долго визжала, потом забилась в дальний от трупа угол и начала повторять, будто пластинку заела. «Я сплю, мне все это снится». А ее спутник после нескольких безуспешных попыток выбраться принялся вопить. «Я сдаюсь! Выпустите меня отсюда!» Вроде бы ясно, кого выгонять. Но в поддержку комической пары тоже присылали смски. То ли по приколу, то ли из жалости. За голосованием зрителей можно было наблюдать на сайте «Просто The Best» в режиме онлайн. Данные менялись каждые полчаса. И Надя совершенно извелась, наблюдая, как их пара то взлетает на предпоследнюю строчку, то грохается вниз, на вылет. Полуянов, хотя и декларировал постоянно, что свадьба на вылет — пустая трата времени и вообще издевательство, тоже занервничал. Вместо ужина ушел бродить в ночь, под дождь. Вернулся, первым делом посмотрел обновленные рейтинги. Они с отрывом в 1000 голосов стояли последними. И тогда Дима мрачно сказал: «Тебе, Надька, каяться надо». Она взглянула затравленно. «Дим, да я что угодно сделаю, только прости меня». «Да не мне, кайся». «А кому?» «Перед людьми челом бей». «Как?» «Интернет нынче правит миром». «Срочно в соцсети пиши. Во все. В моем блоге выступишь. Кудряшова своего попроси. И для молодежных вестей дашь душераздирающее признание. Только безо всякой логики. Начнешь оправдываться, мол, все равно ничем помочь не могла. Вообще распнут. Ключевые слова — ничего не соображала. Не помню, как убегала. Бес вел. Простите. А я под твой плач, Ярославный, научную базу подведу. Мол, состояние аффекта. И почему девчонок не берут в спецназ?» «Все решат, что я полный ноль», — вздохнула Надя. «Ничего, зато нулей всегда жалеют. А у тебя еще будет шанс себя проявить». И Митрофанова под чутким руководством будущего супруга написала покаянное письмо. Отправила Артему. Разместила в Одноклассниках, Фейсбуке, ВКонтакте. Не сомневалась, виртуальных друзей у нее с Гулькин нос — и это выступление никто не заметит. Потом выпила 4 таблетки валерьянки, бросила на стол неубранную посуду и отправилась спать. А утром Полуянов, ночная птаха, с хитрой улыбкой спросил: «Знаешь, сколько народу тобой возмущены?» «Вся страна». «Нет, только 54 человека». «А как думаешь, сколько ты собрала лайков?» «Ноль». «Тоже нет. Почти 10 000». «Да ладно, у меня всего 100 подписчиков». «Они делали перепосты. Артем в твою честь выступил, ну и я ссылки давал. Плюс материал написал срочно в номер. Завтра выйдет. Еще 1300 народу прочтет». «Димка, спасибо тебе!» Бросилась на шею. Но за всей этой суетой я забыл, что на столе остывало мясо. «И что?» — счастливая улыбка сползла с лица. Его кто-то унес, виновато развел руками. Надя всплеснула руками. «Крысы! Какой кошмар!» И начала спешно натягивать одежду. «Я прямо сейчас пойду к Жеке. Пусть он дает мне крысит. Откуда хочет, берет». «Иди», — улыбнулся Полуянов. «Похоже, в шоу мы остаемся. И эти твари дома нам ни к чему». Надя явилась из штабной избы безо всякого крысида, но с растерянным лицом. «Дим, ужас! Через полчаса съемки!» Полуянов любовался обновленными рейтингами. Их пара теперь находилась на почти конкурентоспособном 6-м месте. Обернулся к подруге, хладнокровно спросил: «И что на этот раз?» «Слухи жуткие», — вздохнула Митрофанова. «Но точно никто не знает. Кандидатка наук уверяет, будет детектор лжи. Причем, если соврешь, током долбанет. А Василиса подслушала, в роддом едем». «Куда?» «Соревноваться, кто быстрее младенца запеленает». Мамаши детьми рисковать отказались, но нам вроде обещали отказников дать». «Ты в это веришь?» — усмехнулся Полуянов. «Я просто ничего хорошего не жду», — мрачно отозвалась Митрофанова. «И зря боишься. Я детей пеленать умею». «Ну-ка поподробнее», — сдвинула брови Надя. «Нам прапорщик в армии говорил, когда портянки учил вязать. Вот так и с младенцами надо». Надя улыбнулась. «А я на куклах тренировалась. Значит, справимся». Однако их вообще никуда не повезли. Жека обежал дома, предупредил. «Через час всем быть в павильоне!» Хотя они жили в Селютине уже четвертый день, там пока не снимали. Полуянов, когда бродил по деревне, пытался исследовать павильон, но окна оказались занавешенными, а двери запертыми. Однако сегодня вокруг ангара кипела суета. Народ то и дело выскакивал в стоящую рядом ПТС или покурить. Надя обратила внимание. Обычно закаленные, чуть не в майках щеголяли, телевизионщики сегодня дружно нацепили фирменные бушлатики с логотипом канала. Когда вошли в павильон, поняли почему. На улице серебрился первый снег, но отопления не имелось. Из внушительных щелей в стенах веяло холодом. От силы 10 градусов, но за счет сырости казалось ноль, не выше. И никаких, конечно, тебе кофейных автоматов, кулеров и печенюшек. Полный аскетизм. Даже зеркал в гримерке не было. Пока героям торопливо накладывали тон, Анастасия выступила с краткой речью. «Сидеть тут, никуда не шляться. Кому в туалет, бегом на улицу, там две кабинки. Курим тоже оперативно. Через 10 минут мотор». «А чего будет-то?» — притопнула ножка Василиса. «Ваши чувства проверим», — усмехнулась шеф-редактор. «Как? Увидите». «Какой формат хотя бы?» — всунулся Полуянов. На него, практически коллегу, Анастасия хотя бы не рявкала. Сейчас тоже снисходительно отозвалась. «Мозг включи. Если павильон, значит, формат ток-шоу». И ушла. «Коза!» — буркнула ей вслед Василиса. Но обсудить шеф-редактора не успели. Явился Жека, рассыпался в наставлениях. «Сейчас все дружно в студию. Садитесь, куда скажут. По моему сигналу хлопаем. Обязательно реагируем. Визжим, смеемся, плачем. Кто хочет задать вопрос, с места не орать. Поднимаем руку, к вам подойдут с микрофоном». Василиса и к нему с вопросом. «Мы опять будем соревноваться?» «О, да», — ухмыльнулся парень. «Будете за своих мужиков драться». И тоже вышел. Алла, спутница Анатолия, с досадой произнесла. «Да чего противно, когда не знаешь, что тебя ждет. Я-то всегда считала, эти шоу обязательно с репетицией снимают». «С ума сошла», — усмехнулся ее жених. «Это только артисты с репетицией сыграть могут. А телевизионщикам твоя живая реакция нужна». Больше ничего обсудить не успели. Лица сегодня нарисовали совсем наскоро и сразу повели в зал рассаживать. Студия оказалась, как в сотнях других ток-шоу, только обычно в них жарко, а здесь отовсюду дуло, никакие софиты не спасали. Сцена самая обычная, с подсветкой и двумя диванчиками. Зрительский амфитеатр совсем небольшой, человек на 30. Там разместили участников. Их ряды разбавляли несколько смущенных, принаряженных старичков, Жека сказал, из Шибаева специально местных жителей привезли. Остальные места заняла редакторская группа, линейные продюсеры, гримеры, режиссер монтажа. «Аплодисменты!» — заорал Жека. Студия послушно зааплодировала. Сцена осветилась тревожно-желтым сиянием. Ведущая... Сегодня она была одета в неожиданный мужской костюм с галстуком, лучезарно улыбнулась в камеру. «Приветствую всех наших участников и гостей на очередном и по-настоящему убийственном конкурсе!» «Младенцев здесь явно не будет», — закатил глаза Полуянов. «А чего это она так вырядилась?» — подозрительно прошептала Надя. Обращалась к Диме, но к ней немедленно бросилась ассистентка с микрофоном. «Вопрос от участницы. «Слушаю вас, Надя», — покровительственно улыбнулась ведущая. «Делать нечего». «Почему вы сегодня так странно одеты?» — спросила на всю студию Митрофанова. «А на кого я похожа?» — кокетливо поинтересовалась девица. «На танцовщицу кабаре», — буркнула Митрофанова. «Еще версии?» Лес рук не взметнулся, но один из местных старичков робко вскинул два пальца. Дождался микрофона, высказался. «У нас, когда еще колхоз был, председательша так одевалась». Жека бурно зааплодировал. Участники вяло поддержали. Ведущая улыбнулась. «Нет, это костюм психоаналитика. Сегодня мы с вами проведем сеанс психоанализа. Вытащим на свет Божий то, что очень вас беспокоит и о чем вы наверняка хотели бы забыть». Камера безжалостно прошлась по растерянным лицам участников. А телевизионщица проникновенно продолжала. «У каждого из нас обязательно есть своя тайна, обида, порок, преступление. Мы обычно храним их в дальних закоулках памяти, стараемся уничтожить. Но сегодня нашим участникам придется вспомнить о своих тайных пороках. Вряд ли они рассказывали о них своим будущим супругам». Ведущая передвинулась к диванчику. Указала на него изящной дланью, жемчужные запонки рубашки заискрились в свете софитов. «Вот оно, мое место работы. И первым я приглашаю сюда!» Камеры снова переместились на лица участников. Надя изо всех сил постаралась принять жизнерадостный вид. Полуянов, сам того не замечая, закусил губу. Митрофанова ткнула его в бок, сделала страшные глаза. Дима расслабил лицо, вымученно улыбнулся. «Приглашаю сюда Василису Коробченко!» Полуянов облегченно откинулся на спинку. А Василиса, без тени страха на лице, мне, мол, скрывать нечего, проследовала на сцену. «Устраивайтесь поудобнее. Можете снять обувь, положить ноги». Обволакивающим тоном обратилась к ней ведущая. «Зачем это еще я разуваться буду?» — искренне удивилась девушка. «В кабинетах психоаналитика так принято?» — снисходительно пояснила теледива. «Нет уж, без каблуков ноги короткими кажутся». Взрыв смеха. Красавица с микрофоном слегка наморщила лобик. Она всегда так делала, когда слышала в наушник указание из аппаратной. И вкрадчиво спросила. «Василиса, зачем вы приехали в Москву?» Надя заметила. Одна из камер не сводит глаз с нескладного спутника красотки, спортсмена-шестидесятника Николая. Но девушку вопрос ни капли не испугал. «А зачем в столицу из провинции едут? Мужа хотела найти с квартирой!» «Во наглая!» Митрофанова с интересом обернулась на будущего супруга Милашки. Но мужчину признание невесты, похоже, не шокировало ни капли. «У вашего жениха есть жилье?» «Да, двухкомнатная», — не без гордости доложила Василиса. «А чем вы занимались до того, как познакомились с Николаем?» — беззаботно поинтересовалась ведущая. «Думаете, врать буду, что в институт поступала?» — усмехнулась Василиса. «Куда мне? Даже в почулках наших несчастных и то еле тройки натянули. В актрисы тоже не пыталась. Знаю, таланта нету. А за жалкий эпизод с каждым спать у меня принципы есть». «Это хорошо, что у вас есть принципы», — сладким голосом откликнулась ведущая. «Скажите, вот ваш поезд прибыл на вокзал. Что было дальше? С чего началась ваша жизнь в столице?» «Ну, сначала все сурово. Сняла койку в общаге за 300 ре. Комната на восьмерых, туалет на этаже. По ночам узбеки ломятся. Раздавала рекламки. Бутербродом ходила для шиномонтажа». «Бутербродом? Это какие-то секс-услуги?» — немедленно встряла теледива. «Секс-услуги — это столик называется», — парировала Василиса. «А бутерброд — работа приличная. На пузе и спине надо рекламу таскать. Холодно, жарко, дождь — все равно стой. Денег крохи, матери послать нечего». «Тяжело приходилось». Психоаналитик старательно изобразила сочувствие. «Ну я ж какие-то пути все время искала», — приосанилась участница шоу. «Приехал к нам один бизнер покрышки менять. На меня глаз положил и в секретарше взял». «А вы умеете печатать? Знаете иностранные языки?» «Да какие там языки?» — отмахнулась девица. «Я по другому делу секретарша была. Кофе сварить, ну и сами понимаете, что еще». На большом мониторе отражался рейтинг героев. Василиса сидела к нему спиной, но Митрофанова прекрасно видела. СМСки в ее защиту лились ручейком. И он медленно, но неуклонно становился похожим на реку. Народ не осуждал, искренне сочувствовал. «Вот блин, Сонечка Мармеладова!» — прошептала Митрофанова. А жених, тот практически соколом выглядел. Неприкрыто гордился, что вытащил свою возлюбленную из болота. «Как вы познакомились с Николаем?» — продолжила ведущая. «Я топить сошла», — сообщила Василиса. «Зачем?» «Безнюк мой корешей созвал в сауну. На терке. А мне велел, чтобы я каждого из них обслужила. Ну, как женщина. Причем непотребно. Хоть так, хоть сяк, хоть во все места разом. На хор, короче, думал поставить». «А я девка, что ли, продажная?» Насупила брови с искренним гневом. «Вот и ушла от него!» Студия безо всякого сигнала зааплодировала. А девушка в мужском костюме вкрадчиво произнесла. «Вы соглашались спать со своим работодателем, но вы не проститутка. Верно я поняла?» «Верно!» — горячо согласилась Василиса. Убежденно добавила. «Да вы хоть кого спросите, кто Москву покоряет? Начальникам давать всем приходится!» «Но за деньги или там с толпой, это надо вообще быть без принципов!» «Я поняла», — сочувственно кивнула ведущая. «Пробиваться всегда тяжело. Но давайте дадим высказаться и второй стороне. В нашей студии гость приехал к нам из Москвы. Иван Викторович, тот самый, как говорит Василиса, Безнюк». «Ой!» — героиня зажала ладошкой рот. «Вы не хотите с ним увидеться?» «Да он сейчас врать про меня будет!» — с возмущением выкрикнула девушка. «Ничего, мы быстро разберемся, кто из вас врет», — заверила психоаналитик. Жека подал сигнал аплодировать. И из-за кулисы явился рыхлый, нездорово бледный, с парой волосинок на лысине экземпляр. На Василису едва взглянул, а вот ведущий преданно улыбнулся. «Садитесь, пожалуйста, Иван Викторович», — девушка указала на соседний диванчик, — «и расскажите нам, за что именно вы выгнали Василису?» «Да деньги она воровала! Бумажник вообще не оставь», — доверительно произнес рыхлый. «Причем в наглую тащила. Ни пятисотку там, ни тыщенку. Десятку могла стырить, а потом глазами хлопала. Ты, мол, сам потерял». «Да что ты гонишь?» — взвилась героиня шоу. Но к ней немедленно кинулись двое охранников, сели по обе стороны. Один что-то шепнул, девушка умолкла. «Расскажите, пожалуйста, про пятерых ваших коллег. Вы правда заставляли свою секретаршу вступить с ними в интимные отношения?» «Да не заставлял я», — хмыкнул Иван Викторович. «Она сама просилась». «Ты чё несёшь, козёл?» — снова взорвалась Василиса. «Да ты за деньги на что угодно готова!» — с презрением парировал бизнесмен. «А сам? Что ли, бесплатно сюда пришел? Сколько тебе заплатили, чтобы меня помоями облил?» «Верный способ себя обелить — начать обвинять другого», — усмехнулась телевизионная красавица. «Однако в нашем распоряжении есть видеозапись. Давайте вместе ее посмотрим». Свет мигом погас. На заднике сцены обнаружился большой белый экран. Качество съемки неважное, как всегда бывает с камер видеонаблюдения, но покорительница столицы Василиса, она сидела на коленях у Ивана, узнавалась прекрасно. Надя снова покосилась на Николая. Тот сейчас выглядел будто ребенок, у кого только что отняли долгожданный новогодний подарок. «Не во всем ты ему покаялась», — злорадно заметила Митрофанова. Перевела взгляд на Диму, но в его лице увидела не злость, а сочувствие. А эротично шелестящий голосок Василисы на экране вопросил. «Ванюша, подумай сам, зачем тебе девочек звать? Я и сама твоих друзей развлеку, хоть язычком, хоть любым другим способом. Ты мне только дай по десятке за каждого, и все довольные уйдут, сам увидишь». «Ну что для тебя полтинник? А я мамке пошлю, ей совсем худо». Иван с экрана грубо хохотнул. «Дорого просишь, цыпа. Зачем мне 50 косарей распылять? Сейчас кризис. Цены упали. Я девок самых разных, по трешке сниму. Оно и мужикам интересней, когда ассортимент». «Ванечка», — молитвенно сложила на груди руки, «да что они могут, эти твои колхозницы? А я сам, знаешь, кого хочешь, на седьмое небо унесу». «Ладно, Василиска, уговорила. Полташку не дам, но 30 отслюню. Но только старайся, чтоб все счастливыми ушли». Экран погас. «Монтаж!» — хрипло выкрикнула Василиса. Ведущая реплику проигнорировала. Обратилась к бизнесмену. «Зачем вы сделали эту запись?» «Да я в своем кабинете всех пишу», — пожал плечами тот. «Мало ли зачем пригодится». «Спасибо, Иван», — улыбнулась ведущая. Повернулась к Василисе. «Вы многое рассказали своему жениху, но сейчас он узнал о вас кое-что новенькое, не так ли?» Надя снова обернулась на Николая. Тот смотрел на Василису не с ненавистью, с искренней мальчишеской обидой. Глаза влажные, по щеке катится слезинка. Однако рейтинг пары, самое удивительное, продолжал расти. А Василиса вырвалась из лап охранников, бросилась на колени, эффектно проехалась на них точно до края сцены. Воздела руки вверх, словно героиня оперы, завыла. «Прости меня, Коля! Прости! У меня выхода другого не было!» Ведущая немедленно кинулась к ней. «Вы голодали? Вам негде было жить?» «Я и хату снимал, и 50 штук в месяц давал на булавки», — всунулся Василисин покровитель. «У меня просто мама больная, неизлечима. Ей надо было денег постоянно посылать. А как мне еще зарабатывать?» «Чем она больна?» — сочувственно поинтересовалась ведущая. «Рак у ней в последней стадии». «Но при этом ваша матушка работает оператором машинного доения. На 1,5 ставки», — проявила осведомленность психоаналитик. А руководить производственной линией на ферме — дело для очень физически крепких. «Чё делать-то остается, если лекарства не на что покупать?» — хрипло выкрикнула Василиса. «Промедол вколет, зубы сожмет и вперед!» «У нас прямое включение из почулок», — объявила ведущая. «Перед вами Алина Дмитриевна, лечащий врач Василисиной мамы». Свет в зале снова погас. Несчастная невеста бросилась на диван лицом вниз. А принаряженная, с аккуратно подведенными глазами докторица, явно волнуясь, объявила. «Коробченко Галину Антоновну я осматривала 2 дня назад. Никаких отклонений в состоянии ее здоровья не обнаружила. Кровяное давление в норме, флюорография, кровь на онкомаркеры – все в идеальном порядке. Никаких даже малейших подозрений на канцер у меня нет». К Николаю подскочила ассистентка. «Василиса вам тоже рассказывала, что у ее мамы рак?» Мужчина убитым голосом отозвался. «Да». «Вы по-прежнему готовы на ней жениться?» — перехватила инициативу ведущая. «Оленька, пожалуйста, я у тебя всю жизнь в ногах валяться буду!» — взвыла Василиса, вскочив с дивана. На лице жениха читались мучительные сомнения. «Колечка, ну хочешь, на цепь меня посади, я больше никогда ни с кем!» — умоляла Василиса. «А про мать наврала, сама не знаю зачем. Я ведь денег у тебя не просила, не воровала». «Я тебя жалел, хотел помочь. Думал, ты душой чистая, хотя и нелегко в жизни пришлось», — тихо произнес жених. «А в тебе столько грязи оказалось». Голос его сорвался, и он, поспешно спотыкаясь, кинулся прочь из студии. а Василиса так и осталась лежать на сцене мертвым телом. «Снято!» — провозгласил металлический голос из аппаратной. Когда герои после съемок всей гурьбой вышли из павильона, Анатолий, никому особо не обращаясь, вдруг объявил. «Я настойку сделал. Рябину на коньяке». Кандидатка наук Прасковья, будто ждала подобного заявления, пропищала. «А у меня французский сыр есть. До сих пор сохранила. Хорошо с настойкой пойдет». «А у меня водяра», — усмехнулся Артур. «Тоже мне спортсмен», — поддел Анатолий. «Так я не пить брал. На растирку, если простуда». «Но там не палево, не отравимся». Надя хихикнула, а Дима предложил. «Давайте, правда, вечеринку устроим». «А нам можно?» — удивилась Алла. «Официально нельзя, но кто проверять будет? Церберы монтировать ушли. Удался у них денек». «Да уж», — помрачнел Анатолий. «Такая пара была милая. Все разрушили». «Зато у шоу рейтинг», — хмыкнул Полуянов. «Приходите все к нам», — гостеприимно предложила Надя. «Через часок. Я салат из курицы с сухариками сделаю. Под настойку тоже неплохо пойдет». В итоге только Николай с Василисой в гости не явились. А все остальные участники пришли. Когда выпили по первой, Артур задумчиво произнес: «Если так копать, можно каждого завалить». «Ну, не знаю», — возмутилась Кристина. «Я вот в жизни ничего подлого даже близко не делала. За что меня цеплять? Что в школьном журнале один раз себе пятерку нарисовала?» «Да, ты святая», — буркнул ее жених. А кандидатка наук всунулась с пояснениями. «Может быть, и святая. Заметьте, Николая-то никак не прижали. Значит, у этого чудика грехов нет». Кристина очаровательно улыбнулась. «Если я святая, значит, это ты, Артур, от меня что-то скрываешь». Тот закусил губу. Девушка беззаботно прочирикала. «Быть такого не может». «Давайте выпьем», — мрачно предложил Анатолий. Полуянов щедро наполнил пластиковые стаканчики. Рюмок на всех не хватило, а наливать спиртное в чашки Митрофанова сочла совсем уж неэстетичным. Кристина обвела взглядом мрачные лица и вдруг предложила. «Друзья, а давайте съемочной группе свинью подложим. Сейчас все сами покаемся. Без телекамер, в спокойной доброжелательной обстановке. Может, до съемок и простить друг друга успеем. Артурчик, милый, скажи, что тебя беспокоит?» «Я чист, как слеза», — поспешно отозвался спортсмен. «А я бабу беременную бросил», — неожиданно произнес Анатолий. Надя метнула быстрый взгляд на его спутницу Аллу, но та никак не отреагировала. «Случайно залетели?» — уточнил Полуянов. «Да, но сначала, как честный человек, пообещал, идем в ЗАГС. Она распашонки уже покупала, квартиру присматривала, планы строила. Я вроде смирился, но однажды утром вдруг просыпаюсь и представляю. Всю жизнь рядом с ней, в постели, в кухне, в отпуске, садик, школа, второго захочет. И так стало тошно, что даже объясняться не стал. Сбежал». «Эй, Алла!» — окликнула Прасковья. «Ты чего молчишь? Знала об этом?» «Нет», — не слишком уверенно отозвалась женщина. «Почему тогда в глаза его бесстыже не вцепляешься?» «Зачем?» — беззаботно отозвалась невеста. «Что было, то быльем поросло. Главное, что он меня любит. Сейчас. Что мне до его прошлых приключений?» «Чрезмерный либерализм до добра не доводит», — пригвоздила ученая дама. Митрофанова взглянула озадаченно. Она бы тоже, наверное, простила Диме роман на стороне, но простила с отчаянием, со слезами и криком. А у Аллы лицо, будто ей на Анатолия совершенно плевать. «Какие-то странные вы, жених с невестой», — не удержалась она, — «равнодушные слишком». Алла только плечом дернула. Анатолий усмехнулся. «В каждой избушке свои погремушки». И подмигнул Митрофановой. «А что будет, если твоего Диму разоплачат? Тоже умчишься, как Николай?» «Никогда. Димка — это мое все», — твердо сказала Надя. «Пушкин твое все», — передразнил Анатолий. «А Полуянов, нюхом чую, где-то нашкодил». «Очень может быть», — снова встряла кандидатка наук. «Я вчера мимо штабной избы проходила, слышала. Анастасия рассказывала про уборщицу из молодежных вестей. Ты ведь, Дима, в этой газете работаешь?» «Полуянов», — Митрофанова шутливо взяла любимого за грудки. «Я всегда считала, ты по молодым практиканткам специалист, но уборщица...» «Чушь! Нет у меня никакой уборщицы», — поморщился журналист. И долил рябиновку по стаканчикам. Надя взглянула встревоженно. Пил сегодня Дима явно больше всех. Но каяться ни в чем не стал. Гуляли накануне не до смерти, но Полуянов все равно проснулся с больной головой. «Димочка, я тебе блинчиков напекла!» — крикнула Надя с кухни. Еще вчера он хвастался перед операторами, сидевшими на кинокорме, своей хозяюшкой. Но сегодня хмуро буркнул. «Достали меня твои блинчики». «Что?» — не расслышала Митрофанова. «Сейчас иду», — покорно произнес в полный голос. Коротко взглянул в зеркало. Лицо бледное. За окном первый иней серебрит жухлую траву. Небо серое. Под стать настроению. Надюха... Дима давно понял, что в нее встроен радар, нацеленный исключительно на него. Мигом налетела. «Ты не заболел?» И рвется, нашлась мамочка, лоб пощупать. Увернулся, молча сел. Митрофанова ловкой официанткой метнула на стол блюдо блинчиков, чашку кофе, варенье, сгущенку. Лишь потом поинтересовалась. «Чего такой суровый?» Сказал честно. «Злюсь, что повелся на это шоу. А я рада». «Чему?» «У меня теперь в Фейсбуке максимальное количество френдов. 5000. А было меньше 100. Только прикинь». «Вот именно, что френдов. Посторонних людей, а не друзей». «Зато некоторые даже замуж зовут», — улыбнулась Надюха. «Из мест не столь отдаленных». «А для нормальных мужчин я что, не гожусь?» — подбочинилась Митрофанова. Он покосился на ее тренировочные штаны и бесформенный свитер. Но поминать, как когда-то подруга сервировала ему завтрак в одном лишь передничке, не стал. В доме холодрыга, печка за ночь почти остыла. Щели в оконных рамах Надька заклеила, однако вставать в 3 утра и подбрасывать дрова он ей запретил. Сам очаг тоже не берег. Даже если просыпался, ленился отлепляться от теплого подругиного бочка и куда-то брести. Нет, ссориться сейчас никак нельзя. Дима поспешно буркнул. «Ты великолепна!» «Спасибо!» — царственно улыбнулась Надя и задумчиво спросила. «Как ты думаешь, Коля Василису простит?» «Никогда в жизни». «А ты бы меня простил?» «Смеешься?» «У всех на глазах, перед камерами, придушил бы за такое». «Не волнуйся», — заверила она. «У меня шкаф пуст, трупов нет». Воза вернула. Полуянов, на то и мужчина, самец, на сторону, в отличие от своей преданной подруги, поглядывал. Но когда соглашался участвовать в проекте, думал, ему тоже бояться нечего. Сюрпризы, будь они появятся, ожидал мелкие. Из тех, что любой может откопать в интернете. Фотографию в обнимочку на корпоративе или любовное письмецо, читательницы иногда его баловали. Подумать не мог, что шоумены начнут копать, как сумасшедшие диггеры. Похоже, и полицейским приплачивают, и частным детективам. Бывшего работодателя Василисы нашли. С врачом из каких-то почулок прямое включение провели. Надя подошла сзади. Обняла. Мимоходом все-таки пощупала лоб. Жарко шепнула в ухо. «Димыч, ты ждешь разоблачений? Да успокойся. Я тебе что угодно прощу, даже внебрачного ребенка». «Так я тебе и поверил». «Почему нет? Мы его себе возьмем. Я уже давно созрела для малыша, хоть и до приемного». Уселась рядышком, взяла блинчик, откусила крошечный кусочек. Опять, видно, худеет. Вздохнула. «Глянец учит. Надо вашего брата на поводке держать, чтобы ревновали, боялись потерять. Но я не могу. Я просто тебя люблю». «Да», — поддержала. На душе стало еще более тошно. «Добро пожаловать на шоу. Жертвенная овца и мужик-негодяй». Если на всю страну прозвучит правда об уборщице из «Молодежных вестей», выглядеть он будет не слишком красиво. Галинка, пожалуй, единственная из всей редакции, боготворила Москву. Когда аборигены жаловались на пробки, грязь, климат, возмущалась. «Ничего вы не понимаете. Такой красоты, как на прудах чистых, нигде в мире нет. А с Воробьевых гор вид, прямо сердце в желудок падает». Нигде в мире Галинка, впрочем, не бывала. Явилась в столицу из маленького городка за Уралом. Всем, кто не ленился послушать, живописала их фамильный барак с туалетом по коридору. Улицы по колено в грязи. Стекловатный завод, где пару лет потрудишься, потом на всю жизнь кашель с кровью. Ничего, впрочем, нового для журналиста, который хотя бы минимально поколесил по стране. Галя страшно гордилась, что смогла сбежать из жалкой клоаки и теперь трудилась аж в самих «Молодежных вестях». Уборщицей, кем, собственно, и была, никогда себя не называла. С гордостью сообщала, что она сотрудница службы клининга. Свои непосредственные обязанности, мытье мест общего пользования и коридоров, исполняла с грустным лицом. Зато расцветала прекрасным цветком, если могла кого-то порадовать. В подсобке всегда держала стратегический запас кофе с чаем. Кому лень самому в магазин, ретиво бросалась сходить и сдачу приносила до копеечки. С днями рождения поздравляла. Каждому со своей смешной зарплаты выкраивала грошовый брелочек из ларька, а для любимчиков могла и рукодельное печенье принести. И пусть мозгов хватило только 9 классов окончить главную журналистскую заповедь, что нужно уметь слушать, Галинка усвоила быстро и накрепко. Редакционные снобы поначалу стеснялись плакать в жилетку какой-то уборщицы. Но кому материал на летучке разнесут? У кого муж запьет, жена изменит, сын-подросток с катушек сорвется? Коллеги что, снисходительно скажут «забей» и забудут. Зато Галинка всегда внимательно выслушает, покивает, утешит. Полуянов считал себя выше того, чтобы причитать на плече у уборщицы, но услужливой галочке симпатизировал. Удивлялся, как у нее получается, в чужом городе, в общаге, без мужика, руки в цыпках, но никогда не скулит. Не тычет сурово под ноги грязной тряпкой. Спросишь, как дела, всегда улыбнется задорно. «Лучше всех!» Хотя туфельки в прорехах и под глазами круги. В общаге разве выспаться дадут? Надька, та своей полноты стыдится, вечно худеет. А Галинка грудь немаленького размера носит с гордостью. Верхняя пуговка аппетитно расстегнута. И брючки в обтяжку надевать не стесняется. Пышные формы на показ. Практикантов, кто пытался распускать руки, легко и весело отшивала. Безобидным мастодонтам позволяла подержаться. У Димы, конечно, и в мыслях не было вожделеть сотрудницу клининга, но поглядывал с удовольствием. А однажды случился у них почти интим. В тот день прямо из номера слетел выпистыванный Полуяновым материал о дачах, мерседесах и зарубежной недвижимости скромного помощника мэра. Коллеги, нос у всех по ветру, после планерки быстренько рассосались. Дима в полном одиночестве прошел к себе в кабинет. В ярости смахнул со стола папку с распечатками, вырезками, детализацией телефонных звонков, плод месячной работы. О чем теперь писать в проклятой газете? Бесконечно прославлять очередные километры плитки и велосипедные дорожки на загазованном бульварном кольце? Дверь скрипнула. Галинка. Лицо смущенное. В руках дешевенький коньячок. Пролепетала. «Будешь? То есть будете?» Дима благодарно улыбнулся. «Наливай». Шлепнул на стол свою чайную кружку. Пробормотал. «Сейчас и тебе найдем емкость». «Не надо». Девушка покраснела. Но Полуянов быстро разыскал в ящике стола мятый пластиковый стаканчик. Разлил. Хватанули. Он залпом. Она скромный глоток, но захмелела куда сильнее. Щеки олеют, голосок яростный. «Знаешь, то есть знаете, Дима, не расстраивайтесь. Ваш редактор, он трус просто. Или ему денег дали. Я бы вот на вашем месте статью за границу продала». Полуянов не стал объяснять наивной девушке, что никого за границей не интересуют российские мошенники. Только печально улыбался и постоянно подливал. А когда бутылка наполовину опустела, абсолютно естественно получилось. Уронил голову на ее покатое плечо, легко, как теленок ищет мамкин сосок, впился в пухлые губы. Про то, что дома ждет Надька, даже не вспомнил. Уборщица мигом сбросила маску утешающей мамочки, ответила на поцелуй с животной яростной страстью. Инстинкт требовал швырять податливое тело на стол, рвать пуговицы ее рабочего халатика. Но Дима остатками разума и диким усилием воли отогнал искус. Освободился из жадных объятий, пробормотал. «Извини». Ждал обид или бабских глупостей. «Тебе, наверное, противно с уборщицей». Но Галинка лишь поднесла к губам его руку. Нежно погладила, благодарно чмокнула в ладонь. «Ты чего?» — смутился Дима. Она улыбнулась лучисто. «Да просто так. Буду умирать и вспомню, что с самим Полуяновым целовалась». «Глупость какая!» — пьяно рассердился журналист и заворчал. «И вообще, почему один коньяк принесла? Закуски, что ли, найти не могла?» «Сейчас, да, конечно». Покраснела, побледнела, вскочила, притащила твердые, как камень, коровки, отсыревшие галеты, зачем-то еще в воблу. «Под коньяк самое то», — хмыкнул Полуянов. Но рыбу очистил, закусили. Он стремительно и мрачно трезвел. Под помощника мэра Дима копал почти месяц и убедительно доказал. Мелкая сошка воровала с размахом. Уводила государственные деньги нагло, почти в открытую. Главнюга даже не пытался оспаривать Димину правоту. С напускной печалью вздохнул. «Ты отлично поработал, но, к сожалению, нам нельзя ссориться с мэрией. Все больше и больше тех, с кем нельзя ссориться. Только и остается плюнуть на журналистику и, как Виктору Цою, пойти работать в котельную». Саркастически подумал, Надька будет в восторге. И произнес виновато: «Галюша, я домой пойду». Взглянула с грустью, но без тени обиды. Засуетилась. «Сейчас, подожди, на, держи». Вытащила из кармашка завернутые в салфетку кофейные зерна. Ловко, будто заправская гардеробщица, подала Диме куртку. Заверила: «Ты не волнуйся, я здесь все приберу». Закрывал дверь кабинета, не оглянулся. А когда на следующий день Галинка не вышла на работу, даже не заметил. Только через неделю ощутил, чего-то не хватает. Спросил у секретарши главного Марины Максовны: «А куда эта галочка наша подевалась?» Та удивилась. «Не знаешь, что ли? Уволили ее». «За что?» «В запой ушла». «Как вы сказали?» «Ну, она кодировалась когда-то», — вздохнула секретарша, — «и держалась уже много лет. А тут вдруг сорвалась, запила, на работу не вышла. Когда главный наш вразумить ее решил, нахамила». Дима последний раз краснел, будучи в 9 классе пойманным мамой с сигаретой. Но сейчас чувствовал, как по лицу разливается предательский багрянец. Пробормотал: «А где она теперь?» — «Не знаю», — ответила Марина Максовна. — «В общежитии, наверное, если еще не выгнали. Дать тебе адрес?» — «Вот я козел», — покаянно подумал Полуянов. — «Точно. Галка ведь никогда не пила, только других угощала. Как я не замечал. Все закодированные так делают, а я сам ей налил, и отказаться она не смогла. Что теперь было делать? Извиняться? Смешно и мало. Нужно найти и нарколога, клинику, а потом новую работу». Дима отправился в общежитие в тот же вечер, но Галинка оттуда уже съехала. Куда — никто не ведал. А прилагать усилия, чтобы ее найти, Полуянов не стал. И вычеркнул, не без облегчения, из жизни тяжелый эпизод.